Ранд медленно опустил руки, едва сдерживаясь, чтобы не ударить в это красивое улыбающееся лицо, и бросил на свою жену убийственный взгляд. Лиана, казалось, была в замешательстве. Она сделала шаг назад и судорожно сглотнула. «На что ты надеялся, англичанин?» «Я не ожидал, что ты будешь так злорадствовать». Лиана посмотрела на него долгим загадочным взглядом. «Умерь свой пыл, англичанин, иначе ты здесь устроишь пожар». Они вышли, не произнеся больше ни слова. После того, как ключ повернулся в замке, Ранд, что из силы, ударил кулаком об стену, желая, чтобы это было лицо жертвы Мандрагона. Кровь стыла у него в жилах. Казалось, что стены надвигаются и вот-вот раздавят его. Обезумев от бессильного гнева, Ранд схватил плащ Лианы и одним резким движением разорвал на две части. Он собрался был разодрать его на мелкие кусочки, так же, как Лианна разрушила его жизнь. Но что-то остановило Ранда. «О, Боже!» — пробормотал он, зарываясь лицом в скомканный плащ. «Ее запах!» На Ранда нахлынули воспоминания. Неужели Лианна могла так быстро измениться? Перед свадьбой они любили друг друга, наслаждаясь нежными поцелуями и страстными объятиями. Теперь же она радуется при мысли о его скором конце. Ранд судорожно сжал в руках плащ. Неожиданно его пальцы нащупали что-то твердое и острое. И в этот момент вода стала постепенно заполнять камеру, холодным языком смерти, касаясь его щиколоток. Он продолжал обследовать плащ и, наконец, нашел глубокий карман. Внутри него оказался стальной штырь с загнутым концом, чтобы удобнее было держать его. Где-то в глубине души Ранда затеплилась искорка надежды. Он стал осматривать второй карман и обнаружил небольшой кремень и металлическую коробочку, в которой лежали труд и железный брусок. Увлечение Лианны стрельбой вполне объясняло присутствие здесь этих вещей. Без сомнения, потеря драгоценной коробочки огорчит ее куда больше, чем потеря плаща. «О, Господи!» — выдохнул Ранд, переступив с ноги на ногу во все пребывающей воде. Он вспомнил слова Лианны. «Мне нужны люди, чтобы убрать порох», и посмотрел на потолок. Ранд чувствовал, как крепнет в нем надежда на спасение. Разумеется, ее безжалостный тон лишь служил прикрытием. У Лианны все-таки было сердце. В разговоре с ним она указала ему, как выбраться отсюда. Он снова узнавал прежнюю Лианну. Спрятав за пазуху кремень и металлическую коробочку, Ранд начал быстро ковырять потолок при помощи стального штыря. Что еще она говорила? Возможно, плащ согреет проклинальщика. К тому времени, когда ободранными в кровь руками Ранд сумел наконец извлечь большой кусок камня, вода уже доходила ему до колен. Просунув в дыру на потолке израненную кисть, он наткнулся на туго набитый мешок. На ощупь казалось, что это мука, но нет, пахло порохом. «Умерь свой пыл, англичанин, иначе ты устроишь здесь пожар». Вот еще одна подсказка. Ранд разорвал мешок и набрал полную ладонь пороха. Вода уже поднялась выше колен. «Слава Богу!» — думал он, отмеряя порох трясущимися руками. «Слава Богу и Лианне, и ее увлечению огнестрельным оружием!» Ранд всегда осуждал интерес девушки к пушкам. Теперь же благословлял ее за это. «С порохом все возможно», — вспомнил он слова Лианны, пробираясь к двери.